Эти одинокие, томительные дни, длинные темные вечера, долгие бессонные ночи здесь, в Сибири, на краю света, устав от своих бесконечных дум, он начинал фантазировать, представлял, как присылает за ним телегу Алферов, как он едет в Кежму, и Алферов объявляет ему, что из секретариата товарища Сталина пришла телеграмма Панкратова срочно отправить в Москву. В Красноярске для него уже готов билет. Из Красноярска он звонит домой, маме, встречается таким-то поездом. Мама и Варя ждут его на перроне. Они идут к трамвайной остановке и на 4-м номере домой. Надо написать. Пусть даже без надежды на ответ. Маслов Всеволод Сергеевич чужды советской власти, чужды партии и потому не имеет морального права обращаться к Сталину. В суд, в прокуратуру, да, могут, это официальное, а к Сталину нет, не могут. А он, Саша, может, ибо для него обратиться к Сталину, это значит обратиться к партии. Саша долго обдумывал свое письмо, взвешивал каждое слово. «Уважаемый товарищ Сталин», — писал Саша, — «простите, что я посмел обратиться к вам. Постановлением особого совещания при ОГПУ от 20 мая 1934 года я по статье 58 осужден на 3 года ссылки в Сибирь с учетом предварительного заключения. Более половины срока я отбыл, но за что я осужден, не знаю. Я ни в чем не виноват. Я учился в советской школе, в советском вузе, был пионером, комсомольцем, работал на заводе. Хочу быть полезен стране, а обречен на бездействие. Так жить невозможно. Прошу вас о пересмотре моего дела. С глубоким уважением, А. Панкратов». Он написал письмо, но не отсылал его, не решался. Честно ли он поступает? Не фальшивит ли? Как бы он ни рассуждал, какие бы доводы ни приводил, ведь в душе он не изменил своего отношения к Сталину. Наоборот, после всего, что он увидел и пережил, его сомнения в Сталине только укрепились, а теперь он обращается к нему. Он убеждает себя, что хочет работать, служить стране, партии, а не стремится ли он просто спасти себя, свою жизнь, изменить свою судьбу? И не наивно ли писать такое письмо? Дойдет, не дойдет, будет читать, не будет. Пересмотрит его дело, не пересмотрит. Конечно, не дойдет, не прочитает, дело не пересмотрит. Зачем же затеваться? Зачем давать его на прочтение в НКВД? Ведь именно туда оно и попадет. И все же... «14 мая 1935 года Сталин приехал в колонный зал Дома Союзов на торжественное заседание, посвященное пуску московского метрополитена. Глядя на сидевших в зале молодых людей, строителей метро, на их радостные веселые лица, обращенные только к нему, ждущие только его слова, он думал о том, что молодежь за него, молодежь, выросшая в его эпоху, это его молодежь. Им, детям из народа, он дал образование, дал возможность осуществить свой трудовой подвиг, участвовать в великом преобразовании страны. Этот возраст, самый романтичный, навсегда будет связан в их памяти с ним. Их юность будет озарена его именем, преданность ему они пронесут до конца своей жизни. Им он должен открыть дорогу к власти». Своим возвышением они будут обязаны ему и только ему. Его мысли прервал Булганин. «Слово имеет товарищ Сталин». Сталин подошел к трибуне. Зал встал. Овация длилась бесконечно. Сталин поднял руку, призывая к спокойствию, но зал не утихал, все хлопали в такт. Это было похоже на удары по громадному барабану, и каждый удар сопровождался громовым скандированием одного слова «Сталин! Сталин!». Сталин привык к овациям. Но сегодняшние овации были особенными –